Всегда остается возможность выйти из дому на улицу, чья коричневая длина успокоит твой взгляд подъездами, худобою голых деревьев, бликами луж, ходьбою. На пустой голове бриз шевелит ботву, и улица вдалеке сужается в букву «У», как лицо к подбородку, и лающая собака вылетает из подворотни, как скомканная бумага. Улица. Некоторые дома лучше других, больше вещей в витринах. И хотя бы уж тем, что если сойдешь с ума, то, во всяком случае, не внутри них.